«Привет», – махнул я ей рукой, «давно не виделись». «Привет, привет», – подошла она, «меня сначала отстранили, а потом я не выходила из здания, но это не важно, мой брат вернулся, с ним все в порядке, представляешь, рад за вас», – улыбнулся я. «Тут такое дело», – смутилась она, «он сегодня с директором общался и хотел с тобой поговорить, весь мозг мне выил, я не могу позволить сестре общаться непонятно с кем», – передразнила она мужской голос, «можешь с ним встретиться, теперь уже я смутился, прости, что вываливаю это на тебя, он еще хочет поблагодарить, что ты вступился за меня, поблагодарить, неужели мне кто-то хочет сказать что-то приятное, ну, ради такого дела можно и прогуляться», поднялся я, «когда мне с ним встретиться, он сейчас у директора, предлагаю перехватить его у машины, она за территорией, правда, прогуляешься со мной, там рядом и ресторан есть, где посидеть можно, знал я этот ресторан, из той категории, где можно оставить небольшое состояние, эта новость мне не понравилась, но и отступать по такому поводу было ниже моего достоинства, веди», кивнул я, «спасибо, спасибо», искренне обрадовалась Камила, видя ее радость, мое напряжение ушло, если у девчонки столько проблем в жизни, то сделать ей хорошо будет и мне приятно, заодно может узнаю, наконец, кто она такая и куда я вляпался. Роман Коршунов выслушал речь директора молча, если кратко, то вся его суть сводилась к тому, что старикан не потерпит разборок на его территории и если это еще раз повторится, без разницы по чьей вине, то Камила будет исключена. Коршунов кивнул, принял к сведению, заверил, что не допустит этого, попрощался и вышел, сохраняя при этом абсолютно безразличное ко всему лицо. У каждого человека бывают в жизни ситуации, когда он подходит к той черте, где ломается. Роман стоял на этой черте, балансировал на носках и любое новое потрясение могло его сломить, поэтому он старался минимизировать имеющийся вред и хоть как-то улучшить ситуацию. Ужас его положения в том, что пообщаться с директором – это единственное, что он мог сейчас сделать. На днях Роман поговорил с матерью, узнал много лестного о себе, узнал ее идиотский план продать фирму и тадам выйти замуж, не смогла пристроить дочку, решила пристроить себя, а фирму забрать, как приданое. Где-то в тот момент, когда это все свалилось на него, Роман и законсервировал пылающее чувство, чтобы не сорваться. Что было бы, сорвись он. Мужчина старался об этом не думать. Хотелось плюнуть и поубивать всех, кто стоит на его пути. Именно этого требовали инстинкты, но сдержался. Понимал, что сделает лишь хуже. Впереди ждала еще одна встреча с каким-то Эдом, чтоб ему провалиться. Роман попросил Камилу привести парня к ресторану, чтобы там с ним поговорить. Ресторан находился за территорией института, что исключало возможность набедокурить на территории Измайловых. Роман не опасался паренька, он скорее волновался, что появится Волков, с того станется напасть прямо в городе. Сестру и парня Роман увидел издалека, высокий, темноволосый, в пальто и костюме. Почти так же был одет и сам Роман. С удивлением мужчина отметил, что они чем-то похожи, темнотой волос, ростом. Разве что этот парень выглядел моложе, чем сам Роман, но такой же хмурый и серьезный, прямо как я. Это сравнение вызвало усмешку на лице Коршунова. «День добрый», – поздоровался он, протягивая руку. Рукопожатие оказалось крепким. Роман почувствовал, что при желании может раздавить эту руку и расслабился. Этот мальчишка был не особо опасен. «Я слышал, что вы защитили мою сестру». «Защитил, это громко сказано», — ответил парень. «Но все равно, примите мою благодарность. Как насчет отобедать?» — указал он на ресторан. «Я бы с радостью, но у меня через 10 минут пара начинается. Не хотелось бы опаздывать. Меня и так отчислили на 3 дня, сами понимаете, любви преподавателям это не добавило». «Понимаю», — кивнул Роман, — «тогда бы мы могли встретиться в любое другое время. Позвольте узнать, как вас зовут?» «Камила назвала вас Эдом, но, как догадываюсь, это не полное имя. Мое имя Эдгард. Приятно познакомиться». Роман произносил эти слова, отметив, как внутри что-то колыхнулось. «Эдгард, а фамилия у вас есть?» Вопрос был грубым, бестактным, но и Роман сейчас находился не в том состоянии, чтобы разводить политесы. «Есть. О, да, у него есть фамилия, и ты удивишься, когда ее узнаешь». Раздался громкий, насмешливый, знакомый голос. Троица обернулась и увидела Антона Волкова, который стоял, как ни в чем не бывало, и щерился во все 32 зубы, наслаждаясь ситуацией. Брат Камилы держался чопорно, официально и глядел на меня с ничего не выражающим, но уж точно далеким от симпатии взглядом. Сама девушка стояла справа от нас и молчала, но я видел, как ей неловко, как она хочет сказать что-то, но воспитание, видимо, не позволяло. Негатив и холодность в свою сторону я мог понять. Будь у меня сестра, я бы тоже на ее знакомых смотрел с подозрением, тем более в ситуации, когда семье что-то угрожает. В голове мелькала мысль, зачем я сюда лезу, если у них столько проблем, но, а куда лезу то, нас с Камилой даже друзьями назвать нельзя. Подельники по обедам в тишине природы. Ее брат спросил про мою фамилию, но тут появился Волков. Я непроизвольно сжал кулаки, ничего лично против этого хмыря не имею. Кроме того, что он мне испортил дорогой костюм. Есть, о, да, у него есть фамилия, и ты удивишься, когда ее узнаешь. Смысл сказанного дошел до меня с запозданием. Причем здесь моя фамилия, позвольте вас познакомить. Волков подошел, ничуть не опасаясь нас, это Эдгард Соколов, указал на меня мужчина, да-да, тот самый Соколов, брат Камилы, да и сама девушка при упоминании фамилии. Ну, глаза брата сузились, а девушка отчетливо вздрогнула и побледнела. Сам же Волков наслаждался произведенным эффектом. «Чего тебе надо?» – раздраженно спросил я. «Всего лишь внести ясность, мой дорогой друг», – улыбнулся он. «Знакомься, этого молодого мужчину зовут Роман. Роман Коршунов. Да, тот самый Коршунов, чей отец перебил твою семью. Удивлен, что ты выжил. С радостью бы послушал твою историю. Я, кстати, Антон Волков. Мою семью тоже перебили эти уроды, как и твою». Последние слова я уже не слышал. Стоило ему упомянуть Коршуновых. Стоило смыслу дойти до моего сознания. Это был один из тех моментов, когда сердце дает сбой, останавливается, словно в раздумьях, а потом пускается в бешеный пляс. Кровь ударила мне в голову. Взор сузился до одной точки. Я смотрел на Романа. Романа Коршунова. И не видел на его лице ничего, кроме сосредоточенности и готовности к драке. Он не оправдывался, не отрицал. Это действительно был Коршунов. Перед глазами встал отчетливый образ той ночи. За секунды в голове пронеслись воспоминания. Пожар, стрельба, мертвые тела. Как кричит мать, как она пытается защитить дочь. Как ей стреляют в голову. А потом лаборатория. Бесчисленные недели в заточении. И труп сестры. Сломленной, одинокой, покинутой. «Ты», – прошипел я. Я выбросил кулак, целясь в голову этой твари. Коршунов легко увернулся, сдвинулся ровно настолько, чтобы уйти с линии удара. Зря. Я прыгнул вперед, врезался в него и повалил. В тот момент разум покинул меня. Я хотел лишь одного – чужой крови. И я ее получил. Мои кулаки разбили ему лицо, губы, нос, подбили глаз. Роман опомнился, отшвырнул меня, да так, что я отлетел на несколько метров. Мозг фиксировал чей-то смех рядом, но я не обращал внимания. В тот момент я хотел убивать. Подскочив, я снова бросился на Романа и в этот раз не сдерживался, пустил в ход алхимию. Первый удар должен был ослабить его. Этот дурак не стал уворачиваться, блокируя ладонь своей рукой. Печати можно посылать на несколько метров вперед от себя. Десяток сантиметров для меня это ничто. Попадание выглядело так, будто Романа хорошо ударили по голове. Его шатнуло, он начал заваливаться, и я усилил натиск. Снова повалил его на асфальт, но внезапно что-то ударило меня в спину, отбрасывая в сторону. «Волков», — подумал я, но ошибся. Тот стоял в стороне и хлопал в ладоши. Меня же оттеснила охрана, про которую я совсем забыл. На них я тоже бросился, но это быстро закончилось. Один из охранников помогал подняться Роману, а второй теснил меня до тех пор, пока я не отлетел в сторону Волкова. Тогда уже тот вмешался, врезав охраннику, отчего он сложился и отлетел к своим. Ушей коснулся визг Камилы. Она кричала, рыдала и явно впала в истерику, но я это услышал только сейчас. Из ресторана выбежала своя охрана, набежали какие-то люди. «Пусть сами с этим разбираются», — сказал Волков. Он коснулся меня, и мы переместились. Оказался я в каком-то дворе, самом обычном, не особо престижном. Мимо проходила старушка с пакетом, и когда мы появились, она чуть не навернулась, а потом, испугавшись, стремительно убежала. Волков же, смотря на меня, рассмеялся в голосину, совсем не так, как аристократ. Это было лучшее, что я видел за последние полгода. Я осмотрел свои руки. На кулаках осталась кровь, как моя, так и Коршунова. Достав платок, бережно вытер костяшки, тщательно собрал каждую крупицу драгоценной жидкости, сложив платок, спрятал его во внутренний карман и посмотрел на смеющегося Волкова. Я помнил, что он сильнее меня, но в тот момент, размахнувшись, пробил ему в челюсть. «Тебе жить надоело», сразу перестал он смеяться. После удара парень отпрыгнул от меня, разорвал дистанцию и уставился зло. «Ты мне костюм испортил, урод». «Костюм?» Растерялся он. «А костюм? И это повод махать кулаками? Хм, если подумать, определенно, ты всегда такой буйный». Успокоился он и чуть наклонил голову, изучая меня. Я ничего не ответил, огляделся вокруг, пытаясь понять, где находимся. «Надеюсь, это хотя бы Москва, а не город в другом государстве. Где мы? Недалеко от того места, где я тебя забрал. Могу вернуть, если хочешь», — предложил он. «Пожалуй, нет». Безумие, что захватило меня, медленно отступало. Оно ушло достаточно, чтобы включилась трезвость мысли. Да еще один залет. Это было прекрасно. Тем временем Волкова тянуло поболтать, и раз уж я тебя подставил, да еще костюм испортил. Как насчет пообедать вместе? Думаю, нам есть что обсудить. Я угощаю. Я посмотрел на него. Внимательно посмотрел. Он мне враг? Не знаю. В первое наше столкновение я полез защищать Камилу, мать ее, Коршунову. Если в этом мире есть настоящие боги, отвечающие за случаи и ироничные совпадения, то сегодня их отделу обязаны выписать премию. Звездец. Полез защищать своих кровных врагов от их кровных врагов. Семья Соколовых от этого в гробах с десяток раз перевернулась. Эх, ладно. Потом отругаю себя за выдающуюся слепоту. Враг моего врага тот, кто платит за обед. Не самое ужасное, что может быть. Так ты согласен? Да. Веди, раз уж забросил нас сюда. Там моя машина. Пойдем. Когда выехали из двора, то вдали я увидел институт. Он возвышался над окружающими домами. Мы и правда переместились недалеко. Волков вырулил на дорогу и минут через 10 припарковался у какого-то ресторана. Внутри он отправился за столик, а я в туалет, приводить себя в порядок. «О чем ты хотел поговорить?» – спросил я, после того, как вернулся и сделал заказ. «А есть варианты?» – прищурился он. «Давай начнем с простого. Коршуновы, твои враги?» – я задумался. Почему-то назвать Камилу своим врагом язык не поворачивался. Она ведь совсем юная, моя ровесница, а может и младше. Да когда Соколовых убивали, она еще моложе была и, следовательно, не может отвечать за поступки. А кого? Кого винить? Не то, чтобы я интересовался Коршуновыми активно, но кое-какую информацию собрал. Узнал, что они играли одну из ведущих ролей в борьбе за власть. Не главную, но достаточно значимую, чтобы сидеть наверху. Но проиграли. Клан Рысевых был полностью уничтожен, а про Коршуновых я знал, что кто-то из них остался. Вроде как они стали изгоями, перестали появляться в обществе аристократов и всем, по большому счету, было на них плевать. Поэтому, наверное, я и узнал так мало. Наивно было думать, что статус изгоев означает их полную изоляцию. «Ты еще и сомневаешься», — покачал головой Волков. «А не должен», — глянул я на него, «сомневаюсь, что та же Камила причастна к смерти моей семьи. Согласен. Против нее я ничего не имею. Почти. Но как насчет Романа? Он выглядит молодо. И что? Он сын своего отца. Того, кто отнял у тебя близких». В глазах Волкова полыхнула ярость. Успокоившись, я не мог сказать, что собираюсь оставить Коршуновых в покое. Но также я не мог однозначно сказать, что их нужно всех уничтожить. Если честно, то я был в смятении. Если бы Коршуновы просто как-то сами исчезли, меня бы это полностью устроило. Но было еще кое-что, что не давало покоя. В самом начале, когда только увидел брата Камилы, то успел создать печать и изучить его. Уровень опасности раз в 5 выше, чем у меня, то есть равен 50 по моей шкале. Потенциал тройной, то есть он может достигнуть чего-то совсем запредельного. Роман – сильный бес. К тому же, он еще и ходок. Его опасность для меня такая, что нельзя ее игнорировать. И с этим парнем мы только что подрались. Это как пнуть бешеную собаку. Или не собаку, а ядовитую змею. Сколько пройдет времени до того, как она укусит? А если он заявится к Гвоздевым? Я не мог игнорировать эти угрозы, а значит должен был что-то сделать. Он сам лично принимал в этом участие. Все же задал я вопрос. Даже если Роман не участвовал, в случае принятия решения меня это не остановит. Я могу сомневаться, могу долго обдумывать вопрос, тем более такой непростой, но если что-то решу, то буду действовать, несмотря ни на что. Нет, официально он находился на Англосаксонских островах, нехотя ответил Волков. Но ты в курсе, что фабрика твоих родителей сейчас у него? Услышать это было больно. Дело моих родителей в руках семьи, которая их убила. Еще одна гирька на чашу весов, в и без того сложной ситуации. Наверное, есть те люди, которые принимают такие решения легко. Да чего уж, в случае реальной опасности я и сам готов убивать. Но Камила, я успел немного узнать эту девушку, проникнуться к ней небольшой симпатией. Убить Романа Коршунова для меня теперь это убийство не безликого врага, а живого человека, защитника юной девушки, которая, вполне возможно, без него не выживет. Перед глазами встало мертвое лицо сестры, безмолвное, с застывшей маской ужаса и обиды. Она была так молода. «Что ты предлагаешь?» – спросил я Волкова. «Нам принесли еду и на пару минут мы замолчали». Парень набросился на пищу, что выдавало его голод. Хорошо знакомое чувство. Телепортация отнимает силы. Может так, а может у него разгулялся аппетит от зрелища избиения Коршунова. «Пока ничего. Хочу понять, кто ты такой и есть ли от тебя толк», – прямо сказал он. «Я успел оценить, как ты действовал. Не будь Ромашка таким ослабевшим, он бы тебя на части разорвал. Да, он сильнее меня. Не стал я отрицать истину. Сильнее, как бес. А как алхимик, я уничтожу его. Но может из тебя и выйдет толк», — продолжил Волков. «Как ты смотришь на то, чтобы объединиться? Сначала скажи, что ты предлагаешь. Коршунов сильнее меня, но вы с ним приблизительно равны. Откуда тебе знать?» — нахмурился он. «Да потому что тебя я тоже изучил, придурок. А ты думаешь, что самый умный?» Зло оскалился я, скрывая истинное положение дел. Волков откинулся на подушке, скрестил руки перед собой и уставился на меня. «Допустим, но даже если мы равны, как бесы, я смогу найти на него управу и один. Тогда тем более не понимаю, зачем я тебе, а я не говорю, что ты мне нужен. Коршунов, мой с потрохами, я уничтожу его, разрушу все его начинания и заставлю страдать. После этого убью». Официант, который в этот момент проходил мимо, вздрогнул и чуть не уронил поднос. Вжав в голову, он быстро сбежал от нас, на что Волков внимания не обратил. «Удачи», — ответил я. «Я бы мог предложить тебе поучаствовать. Право на месте я уважаю, но буду признателен», — усмехнулся он, — «если не будешь путаться под ногами. Думаю, теперь это будет несложно. Сомневаюсь, что Волков еще раз полезет на территорию института, а нигде больше с Камилой я не собираюсь пересекаться. Да я с ней вообще больше пересекаться не хочу. Блин, тут мне в голову пришла мысль. Если конфликт с Коршуновым продолжится и я его убью, а Камила останется одна, они ведь родственники, а значит она тоже потенциально ходок. Бес она слабый, способностей ходока выраженных пока нет, но вдруг они дремлют и пробудятся чуть позже. В этом случае уже она представляет угрозу, как для меня, так и для моих близких. Что делать то? Бить на опережение? Сложный вопрос. Здесь мой телефон, положил Волков передо мной визитку. Если захочешь присоединиться к веселью, звони. Волков расплатился по счету, попрощался и ушел. Визитку я взял, хоть и не собирался звонить. Тот, кто месть называет весельем, не самый лучший союзник. Что ты натворил? Заорала Камила, когда Роман уселся в машину. Пришлось разбираться сначала с охраной ресторана, потом с полицией, а дальше и с гвардией князя. Последняя отвечала за любые конфликты, которые устраивали между собой аристократы. Ничего критически важного, но несколько часов ушло. Еще и штраф впаяли, который пришлось выплачивать Роману, потому что остальные два виновника скрылись с места преступления. А теперь это. Стоило залезть внутрь, как сестра дала волю чувствам. «А чем ты?» – спросил устал Роман. «Ты все испортил». «Что я, млядь, испортил?» Взорвался он. «Твое общение с Соколовым. Нашла себе дружка. Молодец». От резких слов сестра заткнулась. Роман знал, что еще пожалеет об этом, но сейчас ему требовалась тишина. Слишком много навалилось. Слишком. Проблемы с князем, бизнесом, матерью, Волковым, а теперь и Соколовым. Роман запомнил его взгляд. Безумный, полный ненависти и готовности убивать. Если бы не охрана, мужчина бы умер. Это было странно, но Роман честно себе признался, что прошел по грани. Хотя и не понимал, отчего так. После удара Соколова Романа еще с час мутило, словно все способности разом отрезало. Так не бывает, это просто невозможно. Не может же Соколов быть каким-то мифическим героем древности. Мир знает множество примеров по-настоящему уникальных способностей, но чтобы они имелись у Соколова, Роман знал, что тот попал в лабораторию к отцу. И теперь становится понятно, кому Коршунов обязан попаданием в темницу и трехнедельным допросом. Соколов сдал то место, где его держали. Это самое очевидное, что можно предположить. В этом контексте становятся понятны и вопросы, и настойчивость, и попытки выяснить, где ученые Коршуновых. Вопрос в том, насколько этот парень опасен. Если или быть точным, когда он объединится с Волковым, то проблем может стать в разы больше. С этим надо было что-то делать. Как и в прошлые разы, Садов встретился с Трофимом в баре, где в это время суток почти никого не было. «Привет», – поздоровался мужчина. «Садись и рассказывай», – бросил Трофим нетерпеливо. «Тише, тише, я все узнал. Наш студент живет недалеко от института, еще часто зачем-то ездит в парк, уж не знаю, зачем, но проводит там много времени. Пару раз оставался ночевать». «Да», – приподнял брови Трофим. «Тогда это упрощает задачу. Можно его взять либо у дома, что не очень хороший вариант, либо в парке». «Слежку за ним заметил?» «Нет, только в институте. Но там столько охраны, что туда соваться даже думать не стоит». «Это понятно?» – часто закивал Трофим. «Ты молодец, хорошо поработал. А что дальше? Сам знаешь, что на кону стоит». «Что же?» – ощерился мужчина. «Контракт мы выполнили. Заказчик получил желаемое. Теперь можем заняться своими делами». Садов кивнул. Он понимал, что Трофима не остановить и что тот готов рискнуть всем делом, чтобы свершить месть. Глава 16. Нападение. «В институт я не пошел. Один леший уже опоздал, а в голове такой сумбур, что и нечего думать сосредоточиться на учебе. Сейчас есть вещи поважнее. Домой я направился чуть ли не бегом. Влетел в квартиру, убедился, что соседа нет и бросился к себе в комнату, распахнув окна настежь. Во время запланированной работы могут выделиться неприятные запахи, поэтому надо скрыть следы. Лучше бы в жилом помещении не работать, но тут уж не до изысков. Уверен, когда-нибудь я обрету свою мастерскую, но до этого времени надо дожить. Я достал тот металл, что был добыт из паука. Он не был природного происхождения. В смысле, это металл, но переваренный в желудке и пущенный на усиление тела паука. Органический металл, впрочем, неважно. Главное, что он достаточно крепкий, с интересными свойствами и способный удерживать в себе заряд энергии мира. До того, как сосед вернулся, я сделал две вещи. Амулет, который благодаря крови Коршунова будет предупреждать меня, если он окажется рядом. И небольшой кинжал, который тоже несет в себе частичку его крови. Я не питал иллюзий, представляя, что со мной может сделать бес. Переместиться сюда и оторвет голову. Единственный мой шанс, это ударить кинжалом и активировать те закладки, которые создал специально для него. У меня осталось еще немного крови, и с ней я планировал поработать в парке, а то силы полностью закончились. Ночь прошла тревожно. Несколько раз я просыпался, вздрагивал и был готов к нападению, но никто не пришел. Утро встретил с облегчением. Что делать дальше, понятнее не стало. Искать Коршунова и устраивать ему вендетту, в принципе, осуществимо. Надо подловить момент, когда будут забирать Камилу, и придумать какой-нибудь маячок. Хотя есть способ и попроще. С помощью крови Романа я могу создать компас. Да, надо так сделать. Радиус выйдет небольшим, но это хоть что-то. День прошел, словно в тумане. Я опасался нового вызова к директору, но, кажется, Измайловых не волновало то, что происходит вне их территории. Может, и к лучшему это. Единственное, на чем удалось сосредоточиться, это на сборе статистики из портальной комнаты. Специально пораньше пришел, чтобы успеть засечь всех, кто приходит в школу таким образом. Стоило занятием кончиться, быстро заскочил домой и отправился в парк. В планах задержаться там до поздней ночи, слишком уж многое надо сделать. Создание компаса и доработка кинжала с амулетом заняли часа три суммарно. Выдвинулся сюда я, когда темнеть начало, сейчас так и вовсе, ночь на дворе, но это меня не смущало. Привык. Три задачи, которыми занимался, были относительно простыми. Я еще в институте рассчитал все схемы, а благодаря источнику, смог быстренько реализовать задумки. Быстро, это всего за три часа, а не три дня. Для управления кинжалом создал кольцо, которое поместил на правую руку. Прошлый способ управлять шаром не столь эффективен. Пока наденешь управляющий модуль на руку, пройдет секунд 10, а в драке с бесом это смерти подобно. Эх, идея ограбить ювелирный не отпускала меня. Самому закупить тот объем, который мне нужен для серьезной работы, нечего и думать. Жаль, что у Коршунова нет ювелирного. Посторонних людей грабить не хочу, а его, с удовольствием. В перерывах между работой пытался решить задачу, как блокировать перемещение. Да, у меня есть кусочек метеоритного камня, который должен меня защищать. Тот старик из ставки князя меня перемещал, когда камня с собой не было. Он остался в сумке, которую отобрали. Удивительно, как ценное железо с концами не забрали. Я постарался сделать кусочек похожим на обычный металл, так что могли и пропустить. Может, причина в том, что они и предположить не могли, что нищий студент таскает с собой столь ценную вещь, а проверять. Это рядом должен оказаться ходок, переместиться, заметить помехи, задуматься об этом и как-то догадаться определить в невзрачном куске металла метеоритное железо. Наверное, мне повезло, что этого не произошло. Про вещи у меня спрашивали, но так, вскользь, отбрехался тем, что пробовал изучать кузнечные навыки и это лучшее, что смог выковать. Родиона это если и заинтересовало, то виду он не подал. Волков тоже меня переместил, когда железа с собой не было. Обычный шар я еще таскал, так, на всякий случай, а камень, нет. Опасался, что это создаст помехи для ходоков, которых в институте хватало. Там, кстати, отдельная защита стоит. Я даже определил, в каком именно месте метеоритное железо расположено, но это сейчас не важно. Сегодня я камень с собой взял. Неизвестно, насколько это помешает Коршунову добраться до меня. Определить бы, какова зона блокировки и насколько он способен ее преодолеть. Метр, 10 метров, без разницы, если честно. Это не столь большая дистанция, чтобы остановить сильного беса. Вот я и пытался разработать генератор помех, чтобы усилить зону блокировки. Мне бы 20 метров для начала, и в квартире можно спать спокойно, да и по улицам ходить, не опасаясь, что он выскочит на меня из ниоткуда. 20 метров достаточно, чтобы заметить угрозу и отреагировать. Когда я почувствовал, как защитный контур в моем лесном закутке нарушен, то вздрогнул. Неужели началось? О защите в этом месте я позаботился в первую очередь. Изначально я опасался не врагов, а обычных людей, которые могут забрести в дебри и увидеть лишнее. Но сегодня нервы были и так обнажены до предела, поэтому я испугался. Страх бывает разным. Ничего не боятся только психопаты и вруны, которые обманывают себя, отрицая страх. Я боялся многого, но умел брать это чувство под контроль, ставить себе на службу. Активировав несколько печатей, определил, что в мою сторону крадется человек. Один. Бес, но не Коршунов. Уровень опасности где-то 32. Не ходок. Я быстро достал манипулятор. Так прозвал ту штуку, которая управляла движением шара. Здесь полно веток, нить просто так не выпустишь, но все равно это устройство пригодится. Неизвестному потребовалось около десятка секунд, чтобы добраться до меня. Я встал за дерево так, чтобы он меня не увидел, и это было ошибкой. Бес прекрасно чувствовал, где я нахожусь. «Эй, парень, что ты здесь делаешь?» — крикнул он, изображая случайного прохожего или смотрителя парка. «В это время здесь нельзя находиться. Между нами 30 метров где-то. Если у него оружие, то не беда, защиту я доработал. Тем более здесь, вместе средоточия сил. Простите, я в туалет отошел», — выглянул я из-за дерева и увидел мужика, который отвел руку назад. Когда наши глаза встретились, он вскинул оружие и выстрелил. Самого выстрела я не услышал, лишь тихий хлопок, но ощутил, как пули отводит в сторону. Защита работала так, что на основе алхимии подобия перехватывала любые металлические, быстро летящие объекты. Перехватывала и переводила их импульс вовне, отчего пули оседали на землю. «Что за?» – протянул мужик, убирая оружие. «Придется по старинке». Он бросился вперед. Я выпустил ему навстречу шар, он попытался его перехватить, но сила была такова, что я ему, кажется, кисть вывихнул. Зря он схватился за шар, его дернуло следом и он упал. Я собирался хлопнуть по земле, чтобы активировать следующие закладки, но тут ощутил, как еще пара убийц показалась с другой стороны. Эти ребята церемониться не стали и открыли огонь. Пришлось пригибаться и бежать за дерево. Защита защитой, но она не бесконечная. Тем временем, бес оклемался и кинулся ко мне, прямо навстречу выброшенному кинжалу. Пусть он и готовился для Коршунова, но это не помешает использовать его против других врагов. И снова он попытался перехватить оружие, но недооценил силу броска. Лезвие срезало ему большой палец и вошло в грудь, отчего мужика повело, и он врезался в дерево. «Пусть полежит». Притянув шар обратно, выпустил его в сторону других стрелков, но не рассчитал, в другую сторону не рассчитал. Оружие то против крепких бесов, а тут против меня обычные люди выскочили. Первому шар попал в грудь. Я даже на расстоянии услышал смачный хруст ломаемой грудной клетки. Неудачников печатало в дерево, по которому он исполз. Второй стрелок замер, пораженный случившимся, а потом принялся палить в меня. Да как-то криво, пули летели куда угодно, кроме того дерева, за которым я укрывался. Когда стрельба прекратилась, я вернул шар и послал в мужика. Он попытался отпрыгнуть, но не успел. Снаряд врезался ему в плечо, от удара тело развернуло вокруг своей оси. Я бросился к этому типу, на ходу притягивая шар. Мужик не пытался подняться. Я ему ключицу сломал. Он держался за нее, кряхтел и орал от боли. Подбежав, врезал с ноги в голову. Мужик обмяк, а я подхватил его оружие и обойму. Он как раз хотел перезарядиться, когда мой удар его настиг. Вовремя. Бес очнулся и вытаскивал кинжал из груди. Сделав пару шагов вправо и вперед, прицелился и выстрелил в просвет. К своему стыду из всей обоймы я попал всего раза три. Зато один раз удачно, в глаз. Самое то, против беса. Но эта сволочь энтузиазм не потеряла, вытащила нож и бросилась в сторону от меня. Ну, гад. Я повел рукой с кольцом и призвал лезвие обратно. Это оружие я не готов отдавать. Перехватив на лету кинжал, побежал за мужиком следом. Опасно оставлять такого свидетеля. Я старался не использовать по максимуму свои возможности. Хватило мне происшествия в поезде. Служба безопасности князя наглядно доказала, что работать они умеют. Как и узнавать настолько сокровенные подробности, что с ними лучше не шутить. Спустя десяток секунд я понял, что безбожно отстаю. Нечего и пытаться тягаться против беса. Послал шар ему вдогонку, но промазал. Слишком много деревьев, а ведь еще ночь. Вскоре его фигура окончательно скрылась из виду. Я выбежал на открытое пространство, но никого не увидел. Дерьмо, так легко ты не уйдешь, сволочь. На кинжале осталась кровь. Видели бы мои родичи, что я использую этот материал, как минимум не обошлось бы без плетей. Кровь – это запрещенный материал, но я достаточно опытен, чтобы не убиться, и достаточно адекватен, чтобы не превратиться в кровавого алхимика с сотнями жертв, из которых составляются печати. Собрав алую жидкость, наспех создал печати. Кровь вспыхнула и испарилась. Черт, не рассчитал. Если все сделать идеально, то бес должен превратиться в лед. Не весь, а его кровь. Пусть не в лед, но значительно охладится. Отчего, вообще-то, порядочный человек должен умереть. Но из-за спешки, расстояния и того, что действовал я против беса, какой результат, неизвестен. В надежде, что хотя бы замедлил мужика, отправился по его следу, но найти не смог. То ли валяется где-то в листве, то ли сбежал. Крови у меня не осталось. Я тянул тепло из его организма, и то, что у меня было, испарилось полностью. Ну что за провал? У меня по-прежнему нет оружия достаточно эффективного, чтобы с гарантией убивать бесов. Только и смог, что обратить в бегство. Это лучше, чем валяться хладным трупом, но мало. А еще стоит признать, что мирного решения конфликта с Коршуновым больше невозможно. Сам руки, значит, марать не захотел и послал убийц. Что же, значит, война. Трофим бежал через лес, чувствуя, что почти укрылся, когда внезапно ощутил острую боль, холод и рухнул, как подкошенный. Он при всем бы желании не смог сказать, сколько так провалялся. На какое-то время мужчина отключился, потерял сознание. Когда очнулся, чувствовал себя замерзшим. Мужчина знал, что у бесов способности проявляются по-разному. Ничего не дается просто так. Видел он тех, кто способен отрастить заново конечности, им за это ничего не будет. Видел и тех, кто ощущает острейший голод после исцеления небольшой царапины. Сегодня Трофим шел убивать, но не рассчитал. Когда цель пробила ему грудь кинжалом, мужчина смог высвободиться, а потом исцелиться. Только вот достиг предела. Его способностей хватало, чтобы разом восстановить одну рану, а потом требовался отдых. Увидев, как мальчишка расправился с двумя напарниками, Трофим принял решение отступать. Месть для него важна. Но и когда дело пахнет окончательной гибелью, он тоже понимал, поэтому не стал рисковать и побежал. Лучше подготовиться и вернуться с новыми силами. Единственное, было непонятно, с чем мужчина столкнулся. Сначала летающий снаряд, потом кинжал, а следом и этот непонятный холод. Одаренные разные встречаются, но что бы такое, походу они нарвались на очень сильного беса, а тогда это меняет весь расклад. Кое-как Трофим смог оклематься и достал питательный батончик. Он эту смесь лично готовил перед всеми боевыми операциями. Кто-то скажет, что глупость, но этот кто-то просто не чувствовал голода после ранения, когда готов жрать, что угодно. Когда холод отступил, Трофим поднялся и побрел из парка, молясь, чтобы не нарваться на парня. Сейчас мужчина ему уж точно не соперник. Утешало то, что раз он до сих пор не нарвался, значит поисковые способности у него отсутствуют. Зато других хватало. Несмотря на еду, мужчину все еще знобило и трясло, будто проклятие словил. Но разве проклятия возможны? Это какие-то сказки. Скорее тут надо грешить на яд. Наверняка кинжал отравлен. Но если так, значит парень готовился к противостоянию против бесов. Дело точно обретало дурной оборот, и эту проблему требовалось решить как можно скорее. Потому что два трупа за спиной не оставляли шансов. Это левые наемники, к их организации никакого отношения не имеющие. Но кто знает, с чем Трофим столкнулся, с чем и кем. Ослабший он выбрался из парка и не заметил, как его окружили. Когда перед ним возникла фигура мужчины, Трофим отшатнулся и упал. Это был не тот студент. Сначала мужчина подумал, что встретил случайного прохожего, а потом ему в голову прилетело прикладом. «Пакуйте его», — сказал Родион. «Господин, он как-то странно выглядит», — заметил один из бойцов, который встал рядом. «Ранили, вся грудь в крови», — уверенно заявил другой боец, который вырубил мужчину. «У него губы синие, словно он замерз сильно», — покачал головой оперативник. «Разберемся», — ответил Родион. Он смотрел на то, как мужчину тащит к машине с ничего не выражающим взглядом. «А с парнем что?» — спросили его. «Не трогайте, пусть бегает». Пока что, все встречи князь проводил у себя в кабинете, редко когда выбираясь из дворца, но сегодня был день исключений. Анастас переместился в кабинет Родиона. Если бы здесь оказался посторонний, то никогда бы не догадался, кто именно здесь работает. Просторный кабинет, у одной из стен стоит вместительный стол и кресло. Две другие стены заставлены стеллажами, в которых хранятся папки с документами по делам и досье. На четвертой стене висит большая доска, на которой Родион вел пометки по ключевым делам. Мужчина при виде князя встал и поклонился. Анастас, не обращая внимания, прошел к стене с пометками и принялся изучать, что удалось наработать. «Мы взяли его», — сказал Родион. «Кого именно?» «Того, кто отвечает за поставки пауков. Его зовут Трофим». Фамилию сначала отказывался называть. Говорил, что отрекся от нее. Ивановым звать его. Лет 100 назад его род потерял настоящую фамилию. С тех пор живут в тени. Князь глянул на Родиона, в его бесцветные глаза, подумал и кивнул. В мире есть множество подходов к фамилиям. В России и ближайших странах распространена традиция называть в честь зверя, чью силу обретала семья. Названия довольно условные, это все имело смысл, когда только начиналось. За века семьи на кого только не охотились, чьи особенности только не обретали, но все равно, звериная фамилия точно давала понять, к какому сословию ты относишься. У простолюдина не могло быть такой фамилии. Иногда так случалось, что какая-то семья провинилась перед князем, теряла влияние и в конечном итоге лишалась фамилии. По сути, они становились простолюдинами, в чьих жилах текла кровь аристократов. Без прав, без богатств, без власти, они становились никем, но сохраняли часть способностей. Такое случалось редко. Еще реже эти семьи выживали дольше одного поколения. Совсем уж редкость, чтобы эти семьи сохранили силу. С ними никто не захочет заключать брак, а значит нормально продлить род почти не представлялось возможным. Если быть точным, то жили в тени. Трофим последний наследник. Родители погибли в гражданской войне. Брата недавно убили. Кто? Брат был в той группе зачистки, которая пришла за пауком. Его убил Эдгард Соколов. Трофима взяли, когда тот отправился мстить. Удачно, мальчишка жив. Смог ранить Трофима и убить двоих людей. Способный парень, не то слово. Князь снова обернулся и постарался увидеть, какие эмоции стоят за этими словами. Ничего, словно на ледяную глыбу смотришь. И это при том, что князь обладал сверхвосприятием, но обо всем по порядку. Трофим сдал, где находится их база. Я уже послал людей, чтобы добрались туда и скинули маяк. Как поступит сигнал, направлюсь к ним. Не упустите ничего. Не упустим, пообещал мужчина. Есть еще кое-что важное. Соколов. О том, что он был в том поезде, знает много народу. Но у меня есть основания утверждать, что утечка произошла с нашей стороны. Анастас нахмурился. Только кротов ему не хватало. Операция с парнем и была на это рассчитана. Крота я вычислил, сейчас присматриваю за ним. Хочу узнать, кому именно он информацию сливает. Родион, все под контролем. По моим расчетам информация, что Трофим у нас, сегодня должна уйти его заказчику. Он может ударить по их базе, может по оставшимся людям, которых тоже взяли под наблюдение, а может попытаться уничтожить самого Трофима. С огнем играешь. Сам Трофим не рассказал, на кого работал. Говорит, заказчиков у него много, но никого пока не сдал. Ты издеваешься? Нет. В допросе возникли осложнения. Мы его взяли в критическом состоянии, с сильнейшим внутренним обморожением. Это как, словно ему всю кровь остудили разом. Наш медик только руками развел, как так вышло. После боя с Соколовым Трофим вышел потрепанным. Допрос исчерпал его силы, и он отключился. Ждем, пока восстановится. Это как-то можно ускорить? Можно, но есть шанс, что умрет. Анастас сжал и разжал кулаки. Зверь внутри него требовалось взять ситуацию под свой контроль. Требовал немедленно действовать, добиться результата любой ценой и разорвать тех, кто против него играет. Но он умел ждать. Давно этому научился. Давно ты его взял? 5 часов назад. Выяснили, что в городе еще один человек, который с ним работает. Артем Садов. Мои люди нашли его уже. Присматривают. А база далеко? Еще с час лететь? Глянул на часы Родион. Князь задумался. Желание подчиненного взять более крупную рыбу понятно. Но что-то беспокоило Анастаса. Интуиция шептала, что чрезмерные интриги к добру не приведут. Садова бери прямо сейчас. Пусть отправятся те, кому доверяешь. Доставь его в защищенное место и допроси, как следует. Выбей из него ответы. Сорвался князь на рык. Родион спорить не стал. Взял телефонную трубку, набрал номер, продиктовал код и повесил трубку. Я проконтролирую, пообещал он. Заклинаю тебя, не оплошай, потребовал князь. Если нужна поддержка, скажи. Пока справляюсь, ответил равнодушно Родион. Есть и третий вопрос, о котором я хотел доложить. О Соколове. Что с ним? Он случайно оказался в поезде, на который напал паук. Справился сначала с ним, а потом и с 2 бесами в ночном лесу. У них было оружие, у него нет. При этом Соколов не блистает в институте. Да и раньше его род не считался сильным. Обычная семья, когда-то бывшая посильнее, но растерявшая влияние. Иначе говоря, такой подвиг он совершить не мог. Не мог, но ситуации разные бывают. Парня обучал бывший военный, тренировал больше года, мог натаскать и против бесов. Сегодня ночью подтвердилось, что он не так прост. Против него вышли 3, Трофим, без средней силы, и 2 наемников. Случайные парни, которые умеют стрелять и не прочь взяться за грязную работу. И наш парень снова вышел победителем. Утвердительно кивнул князь. Да, наемники мертвы. Он их закопал в лесу, да так, что еле нашли. Обчистил и спрятал их вещи в другом месте. С собой ничего брать не стал. При этом ночью он отправился в парк, где и сидел, пока за ним не пришли. Зачем, неизвестно. Он туда несколько раз наведывался. Меня эта история заинтересовала, и я проверил все более тщательно, но объяснений не нашел. Судя по следам, Соколов много времени проводил у ручья в парке, вдали от чужих глаз. Продолжай, медленно кивнул князь, обдумывая услышанное. После боя Соколов спрятал трупы, прибрался за собой, утром вернулся домой, пробыл там около часа и отправился на учебу, как ни в чем не бывало. Сейчас, насколько мне известно, сидит на парах. И это мальчишка 17 лет от роду, слишком много хладнокровия для юноши. Тебе ли про хладнокровие говорить, хмыкнул князь. Хладнокровный, умеет драться, опасен. Результаты противоречат заявленной силе. Еще что-то, трупы. Они умерли от сильных ударов, что легко сделает сильный бес, но не такой, как Соколов. Может, он в институте показывает не все, может, не стал спорить Родион, но мне не дает покоя, в каком мы состоянии взяли Трофима, едва живым, холодным, плохо соображающим, с многочисленными внутренними повреждениями. Соколов пробил ему грудь кинжалом, еще кинул в него какой-то металлический шар, но этого мало, чтобы нанести такие повреждения. Кинжал и шар, приподнял бровь князь, так утверждает Трофим. Говорит, мальчишка бросил шар с такой силой, что он, без, чуть без руки не остался. Маленький шар можно пронести в институт. Анастас сказал, это не просто так. В институте учились его дети. Там камеры, охрана, да и, это же институт. Шар не самая большая опасность, но учитывать ее все же стоит. Медведев кивнул. В институте кого не тронь, он сам по себе ходячее оружие. Можно допросить Соколова, предложил Родион. Слишком вокруг этого парня много странностей. Может и стоит, задумчиво сказал князь. Есть версии, что он делал в парке-то. Может ли так быть, что он с Трофимом заодно? Я рассматриваю любые версии, в том числе ту, где они действовали сообща, что-то не поделили и случился бой. Но зачем тогда Трофиму добывать через нашего человека информацию о том, кто причастен? Да и его брат погиб. Не похоже на то, что они заодно. Скорее я поставлю на то, что Соколов засек слежку за собой и отправился в безлюдное место, чтобы расправиться с проблемой. Он ведь в лесу до этого жил долго, значит хорошо там ориентируется. Поэтому и выбрал парк. Звучит не то, чтобы убедительно, но лучше, чем ничего. Анастас всегда доверял своему чутью. Зверь внутри него иногда давал знать, чем пахнет дело. В случае Садова этот зверь рыкнул, что действовать надо быстро, а в случае Соколова молчал. Почему-то парень не воспринимался, как угроза. Может так выйти, что Соколов скрывался не только от Трофима. За день до этого парень сцепился с Коршуновым. Я смотрел запись. Сцена вышла, как в лучших театральных постановках. Если бы я не знал тебя, то решил, что это шутка. Никаких шуток. Зрелище и правда любопытное. У меня есть запись из ресторана. Соколов как-то так ударил Коршунова, что тот идти не смог, и его потом несколько часов мутило. Хотя с виду обычный удар. Потом дашь посмотреть запись, заинтересовался князь. Так значит, карты вскрылись. Чем закончилась их встреча? Соколова переместил Волков. Они потом поговорили, но до чего договорились неизвестно. Коршунов проявил себя? Нет, его защитила охрана. Князь отвернулся от Родиона и принялся разглядывать названия папок. Плохо, когда разные интриги пересекаются, наслаиваются и запутываются. Соколова пока не трогай, наблюдай за этой троицей. Трофимова разговори, как и Садова. До базы доберетесь, сообщи, пошлю тебе пару людей для поддержки. Будет сделано. Когда Анастас переместился к себе в кабинет, то думал он о древней крови. Одно из исследований сестры говорило о том, что кровь аристократов вырождается. Звери, редкость, ловить их все сложнее, в неволе их не выращивают, многие виды и вовсе исчезли с лица земли. Аристократы же, они сначала как чума пожирали зверей, навсегда меняя животный мир, а потом пожирали веками друг друга. Семьи, они как вымирающие звери. Так легко прервать ветвь, которая хранит в себе силу многих поколений. Возможно, что в Соколове пробудилась древняя кровь. Так иногда бывает. История знает много примеров, когда семья с вековой историей сначала мельчала, а потом выдавала на свет уникума. Эдгард пока на такого не тянул, но то, как он действует, говорило о человеке подготовленном, решительном и способном действовать. Странности же вокруг него. Рано или поздно они прояснятся. Князь вздохнул и уселся за стол, смотря вдаль. Ему хотелось получить ответы здесь и сейчас, но иногда лучше подождать. А это он умел делать хорошо. Глава 17. Решительность. Сидя на парах, я думал о том, насколько громко бьется мое сердце и как много из студентов это слышит. Пальцы нет-нет, да пытались отбить дробь на столешнице. Половина слов преподавателя ускользала, я просто не мог заставить себя сосредоточиться на учебе. Мысли постоянно сворачивали на ночное нападение. С точки зрения самого боя вопросов нет. Я жив, не раненый, единственное, к чему стоит придраться, бес ушел живым. Ладно, на самом деле придраться надо гораздо более строго. То, что ушел свидетель моих сил, это большая недоработка. Во-первых, он свидетель. Во-вторых, может вернуться, учтя опыт сражения, или передать этот опыт заказчику, то есть Коршунову, и тогда за мной придет кто-то более сильный и умелый. Хотелось дать себе леща за такую оплошность. Слишком я расслаблен. Вид мирной жизни вокруг разжижает мозги. Раньше бы такой оплошности я не допустил. Еще беспокоило, что вычислили мое место. Значит, за мной следили, а я и не заметил. Надо какой-нибудь артефакт создать, который будет отслеживать всех бесов вокруг меня. На словах идея хорошая, но для реализации нужно слишком много расчетов, подкрепленных тестами и наблюдениями. Я научился самостоятельно определять некоторые способности у людей, но сделать штуку, которая будет работать в автоматическом режиме, гораздо сложнее и дороже в финансовом плане. Да и другие задачи сейчас есть. Из-за того, что логово спалили, пришлось уничтожить все свои наработки. Металл я разрушил. Больше нет никакого сбора энергии в парке. Если кто-то и захочет перерыть землю на метр вглубь, то он найдет лишь металлические хлопья, перемешанные с землей. Потеря ценного места не добавляла радости. Новое место искать не вариант. Если я там что-то сделаю, то где гарантии, что никто не придет ночью и не обнаружит странности? Гарантий нет. Может, их уже обнаружили, и кто-то сейчас думает, что это такое странное я там делал. В общем, в институте я сидел в дерьмовом настроении. Взять себя в руки удалось ко второй паре. Нет смысла себя накручивать. Надо решать проблемы. И главная моя проблема – Коршунов. Иначе говоря, надо придумать, как обезопасить себя от сильного ходока и беса. Вот с первой задачей я и хотел разобраться. Если как-то блокировать перемещение, то это сразу решит ряд проблем. Можно будет спать спокойно и не опасаться, что раненый Коршунов сбежит с поля боя в последний момент. Нет уж, когда я пойду за ним, то хочу действовать наверняка. Как блокировать перемещение я знал, с помощью метеоритного железа. Что-то в нем такое есть, что не дает ходокам перемещаться. Это что-то, искажение. Любой алхимик разгадает эту загадку с полпинка. Как-никак, мы циклами живем, дышим и мыслим. Для понимания достаточно представить реку. Река – это метафорическое описание любого явления или процесса, будь то гравитация или поход с соседом по клубам, чтобы снять девушку. Соблазнение – это тоже цикл, у которого есть начало и конец. Начинается все с правильной одежды, места и времени, продолжается правильными действиями, общением и коктейлями, а заканчивается завтраком на утро и такси для девушки, чтобы домой комфортно добралась и у нее осталось хорошее послевкусие от тебя. Если ты умеешь плавать, то проплывешь эту реку и прибудешь, куда планировал. Но если нарушишь алгоритм, будешь одет, как лох, будешь груб и необходителен с девушками, будешь тупить. Если создашь препятствие, то есть заблокируешь поток, то сидеть тебе дома в одиночестве и грустить. Это пример социального цикла. Но меня сейчас интересуют физические законы. Когда ходок перемещается, мне это представлялось так. Он берет точку, начало реки, и совмещает ее со второй точкой, концом реки, тем самым перемещаясь на большое расстояние, вместо того, чтобы как порядочный человек топать ножками. Ходоки, они как лодочники, которые прокладывают реки, куда им надо, при условии, что на их пути не встанет что-то. Пример этого что-то мне известен, речь об упомянутом метеоритном железе. Будучи порождением не этой планеты, оно каким-то образом вносит помехи в окружающее пространство. Причем не только для ходоков, но и для энергии, как таковой. Это как капля чистящего средства, упавшая в жир и отгоняющая его. Мне нужно всего лишь повторить этот эффект, усилить его и взять под контроль. Мне нужно научиться создавать управляемый хаос. Поэтому весь оставшийся день я снимал показания с портальной комнаты, за которой продолжал следить, вычерчивал новые и новые печати, чтобы увидеть, как именно перемещения структурируют пространство, ну и думал, как это нарушить. И кое-что у меня даже получилось. С Волковым я связался из дома, убедившись, что сосед где-то пропадает. Не хотелось бы его тревожить. «Слушаю», — услышал я знакомый, уставший голос. «Эдгард», — в голосе послышалось оживление. «Подскажешь адрес Коршунова?» «Так сразу», — усмехнулся он. «Да, что ты задумал?» Тут же последовал вопрос. «Пока ничего», — соврал я. «Нет, так дело не пойдет, я не видел собеседника, но отчетливо представил, как он качает головой. Ты не забыл, что Коршунов — моя добыча. Это значит, что адрес не подскажешь. Расскажи, что задумал, и тогда подскажу». «Так дело не пойдет», — повторил я его слова. «Не думаешь же ты, что я буду рассказывать о своих планах по телефону? План все же есть, пока что я всего лишь хочу знать, где живет мой противник. Зачем все усложнять, а?» Недовольно рыкнул он. «Ладно, будь по-твоему». Адрес он мне продиктовал, но от этого легче не стало. Мне предстояло разобраться с сильным противником, который и так живет в режиме осады, а значит готов к драке. Это может на людях он зачем-то скрывается и не показывает истинную силу, а если столкнуться с ним вдали от чужих глаз. Я уже успел обдумать, На какой территории лучше провести бой? Проще всего в людном месте его устранить, но проще это с точки зрения того, чтобы ему было сложнее себя раскрыть. Так-то проблем хватает. Могут пострадать невинные, меня могут увидеть, я сам могу раскрыться. Не вариант, короче. Если же драться в безлюдном месте, то он будет действовать в полную силу. Не так уж это и фатально, если как следует подготовиться. Но готовиться долго придется. Если я хочу наверняка его прикончить, без этих всяких побегов в последнюю минуту. Только вот, это нельзя сделать, не показав силу алхимии. А значит, как минимум Коршунов узнает о том, что я могу. Хотя он и так уже знает, что еще раз подводит к тому, что убивать его надо наверняка. Роман Коршунов смотрел на сводного брата, Ярослава. Тот долго держался, но после инцидента с Соколовым потребовал разговора, для чего пришлось постараться. Посещение темницы князя подстегнуло паранойю, и теперь Роману казалось, что в доме за ним тотальная слежка, там не скрыться. Уединились они в одном из заброшенных зданий, специально выбрали безлюдное место, а потом затерялись среди этажей. Есть множество способов, как подслушать и здесь, но на их реализацию нужно время. Роман надеялся, что у них есть хотя бы минут пять. «Ты не такой, как отец», — сказал Ярослав, разрушив молчание, — «ты слаб». «Это все?» — прищурился Роман. Он чувствовал, что внутри что-то надломилось. Нет, не из-за Ярослава, но сейчас он мог стать той каплей, из-за которой Коршунов сорвется. Может, конфликты к лучшему. Они хорошие охранники, но слишком уж опасные способности убраться. А еще Ярослав – ходячие доказательства дел отца, а значит и больших проблем. Роман отдавал себе отчет, что как только князь додумается пообщаться не с самим Коршуновым, а с его охранниками, тогда для них все и кончится. Мужчина никогда не слышал о таких способностях, которые позволяют полностью сменить внешность. Как-то в своих лабораториях отец смог раскрыть этот секрет. Безусловно, он открывал большой простор для манипуляций, но и цена ошибки фатальна. Какая ирония, отцу так мало оставалось до победы. Доведи он проект метаморфов до конца, уничтожил бы Медведевых и всех, кто встал у него на пути. Наверное, поэтому он и предпочел быть на вторых ролях, уступив Рысевым. Зачем лезть вперед, если в случае чего заменить можно кого угодно своими людьми и никто не узнает? Жаль, что проект сырой. Я не понимаю, чего ты ждешь? Выдал Ярослав раздражение. Тебя пинают все, кому не лень. Долго еще терпеть собираешься? Не пора ли приступить к реализации плана? Ты правда не догоняешь, что ты трус и слабак? Презрительно бросил Ярослав. Не забывайся, без меня ты никто. Да неужели, я могу уйти в любой момент, и что тогда будешь делать? Без охраны тебя растерзают. Одного Волкова хватит, чтобы род Коршуновых закончился. И это правда. Волков, Ходок, неизвестно, насколько сильный, но пока он действовал достаточно успешно, чтобы похоронить большинство достижений. Ограбление, срыв сделок, да даже авария. Роману пришлось покупать новую машину, абы какую не купишь, так что это ударило и по без того исхудавшему бюджету. Если так и дальше пойдет, то деньги быстро кончатся, как официальные, так и то, что оставил отец. Если князь узнал о лаборатории, если у него есть свидетель, то поимка ученых – вопрос времени. Если их поймают, то тебе конец, всем нашим перспективам конец. «Я больше не могу ждать», – заявил брат, – «открыто бунтует. С этим надо что-то делать, я теряю контроль над ситуацией, хотя я ее никогда и не контролировал». Роману больше всего хотелось сейчас врезать брату, чтобы тот знал место. Может, он и метаморф, но как без слабее. В открытом бою Коршунов был уверен, что справится. Но толку-то? В этом случае он решит часть проблем, но приобретет новые. Если отбросить эмоции, то позиция Ярослава ясна. Он продукт отцовских лабораторий. Без специальных ампул никаких изменений не будет. Он останется обычным. Чтобы наладить производство вещества, нужно собрать ученых, которые покинули спешно лабораторию. И нужно сделать это раньше, чем люди князя их найдут. Если те справятся быстрее, то это и правда конец. Всплывет все. После этого, Роман не сомневался, последует приказ о зачистке. Никто в здравом уме не оставит настолько потенциально опасных противников в живых. Надо действовать сейчас, либо бежать из страны. «Хорошо», — сказал Роман, — «будем действовать. Жду указаний, господин», — с сарказмом ответил Ярослав. «Не поясничай», — раздраженно цыкнул Роман, — «надо сначала определиться с приоритетами. Волков, Соколов, бизнес, ученые, «Князь, есть идеи, с кем и в какой очереди разбираться?» Роман спросил с насмешкой. Он сомневался, что Ярослав может выдать что-то путное. Тот пока не проявил себя, как стратег, как охранник, да, хорош. Но ждать чего-то более сложного, Соколов меньше из бед, ответил Ярослав. Он сейчас никто, да и то, что я видел. Нет, он не проблема. Если устранять его сейчас, то это привлечет внимание. Хотя я могу взять его личину, зайти в институт и устроить что-нибудь. Убить детей князя? Нет, рявкнул Роман. Ты совсем идиот, за детей князь всю страну перевернет. И что, кто узнает, что это мы? Все проблемы упадут на Соколова. Роман промолчал. Первая его реакция была жесткое неприятие таких идей. Слишком опасно, да и банально подло. Коршунов и сам уже убивал, но делал это, защищая семью, бросая вызов реальным противникам, а не их детям. С другой стороны, если у них и есть шансы уцелеть, то в хаосе. Надо всех запутать, отвлечь внимание и бить по уязвимым местам. Нет, покачал головой Роман, стряхивая наваждение, детей трогать не будем. Из института, напичканного аристократами, ты живым не выйдешь. Тогда можно напасть на Ольгу Медведеву. Она в институте часто ошивается. Слишком рискованно. Опять ты за свое, закатил глаза Ярослав. Если трусить, то ничего не добьешься. Если действовать необдуманно, то тем более. Я и не предлагаю действовать с наскока. Брат шагнул вперед. В его глазах пылала решительность. Обдумаем, составим план, я займу чужое место. Ты сам сказал, что Соколов меньшая из наших проблем. Не будем пока его трогать. Займемся другими пунктами. Волков, что о нем известно? Почти ничего. Не удалось выследить, где живет. Он каждый раз перемещается. Сможешь бросить на него метку? Роман внутренне поморщился. Брат слишком много знал о его способностях. Смогу, но мне нужен физический контакт. Надо его как-то выманить. Можно попробовать подставиться. Роман кивнул. Надо выбрать такое место, где они будут вдали от чужих глаз. Как сейчас, например. Но что-то Волков не спешил нападать. Уходим, сказал Коршунов. Мы здесь слишком задержались. Наш разговор не закончен. Я займусь поиском ученого. Ты пока собери сведения, с кем моя мать сошлась. Что-то не нравится мне эта история. Родион относился к классу бессмертных. Благодаря родословной он имел высокую регенерацию, рефлексы, повышенную скорость восприятия и всех нервных процессов, плохой нюх, который компенсировался способностью чувствовать тепло, довершало набор особенностей прочная кожа.